Глава 5. Синьга озеро. Звените струны моей гитары, мы отступили из-под Самары. Немелодичным басом пропела Ольга Зотова, скользя взглядом по приближающейся станционной платформе. А вот и ГПУ. Не по нашу ли душу, товарищ Тулак? Ах, шарабан мой, американка! Семен не без опаски покосился на свою спутницу. Зотова пела всю дорогу, делая лишь небольшие перекуры. Время от времени спохватывалась, обещала прекратить, но вскоре вновь принималась за свое. Слушать ее было жутковато, однако имелась и польза. В шатуре, где далось заночевать, комендант местного железнодорожного общежития уперся, не желая предоставить комнату сотрудникам чужого ведомства. Замкомыск запела про гимназистку, и на втором куплете вопрос был решен. Иногда, желая разнообразить репертуар, Зотова принималась за романс. Случайные попутчики бледнели и отступали в глубину вагона. И вот станция Чарусть. Название звучало тревожно, к тому же мелькнувшая на платформе шинель с зелеными разговорами свидетельство о том, что кавалерист-девица совершенно права. Семен мог лишь удивиться. В телеграмме научпромотдела содержалась обычная в подобных случаях просьба о всяческом содействии. Не иначе, таковое им решили оказать сотрудники популярного ведомства. Бояться было совершенно нечего, но бывший ротный все же насторожился. Рядом с серой шинелью он успел заметить другую, цвета моренго. Милиция? А она зачем? Резкий толчок, короткий гудок паровоза. Поезд, отчаянно заскрипев, остановился. «Все на выход! Бодро! Весело! Хорошо!» – пробасила товарищ Зотова, подхватывая чемоданчик своего спутника. Собственное ее имущество уместилось за плечами в солдатском вещевом мешке. Семен не стал спорить, хоть и чувствовал немалое смущение. Денщиков он никогда не держал, к тому же бравый замкомыск, как ни крути, была нежного пола. На платформу представительница нежного пола спрыгнула первой, ненавязчиво поддержала своего спутника под локоть, помогая сойти, а затем быстро оглянулась. «Ага, уже шагают. Вы, товарищ Тулак, слабины в разговоре не давайте. Они, как собаки, наглость и силу уважают». К ним действительно приближались двое. Высокий в шинели серой и маленький в шинели темной, цвета моренго. Высокий был при маузере, на боку у маленького нелепо смотрелась тяжелая шашка. Семен поправил бесполезную правую руку в кармане, вспомнил, где спрятаны документы, и решительно шагнул вперед. «Здравия желаю! Вы из столицы? Товарищ Зотова и товарищ Тулак? Разрешите ваше удостоверение?» Спрашивал высокий, в шинели с зелеными разговорами и темно-синем суконном шлеме. Ротный уже собрался достать бумаги, но не успел. «Мандат на право проверки», — мрачным голосом проговорила Ольга Зотова. «Заодно и представьтесь. Не будем нарушать, товарищи». Высокий недоуменно моргнул, зачем-то поглядел на маленького. Тот моргнул в ответ. «Оперуполномоченный ГПУ Сенцов, со мной участковый инспектор Громовой». Вдвоем они смотрелись странно. Сенцов был плечист, хмур и бледен, милиционер напротив, тонок в кости, рыж и весь засыпан веснушками. «Мандаты, товарищ Зотова, на прошлой войне остались. Удостоверение могу показать». Взаимное изучение документов прошло чинно и даже церемонно. Наконец оперуполномоченный удовлетворенно кивнул. «Порядок. Не удивляйтесь, товарищи, мы не просто бдительность проявляем, тут случай особый. Товарищ Громовой, возьмите вещи у нашей гости». Инспектор потянулся к чемодану. «Отставить!» — коротко бросил Зотова, и товарищ Громовой отдернул руку. Оперуполномоченный усмехнулся и взял чемодан сам. На этот раз КМСК не возражала. «Предлагаю пройти в буфет. Не столица, но пристойно позавтракать вполне можно. Заодно и поговорим. Кстати, мы недавно конфисковали большую партию самогона. Не желаете поучаствовать в экспертизе?» В станционном буфете не было ни души. Буфетчик, принеся требуемое, внял ясному намеку и тоже поспешил исчезнуть. Ничто не мешало разговору. «Картофельный», — безошибочно определила Ольга Зотова, ставя пустой стакан на столик. «Мы такой в госпиталь отправляли для медицинских надобностей. Но ничего, бодрит. Чуть позже я бы повторила, если поддержите». Непьющий после ранения Семен поглядел на нее с немалым уважением. Местные товарищи закивали, твердо обещая содействие. Ротный понял, что пора переводить разговор в деловое русло. «Гелиотерапевтический санаторий Синьга-Озеро», прокашлявшись, начал он, «нам, собственно, туда». «Так точно», — усмехнулся Сенцов, «аккурат в Шушмар. Лучше, как говорится, поздно, чем никогда». «Поздно?» — не понял Тулак. «Шушмар?» — удивилась Зотова.